Седрик. Все начинается с крошечных капелек, таких редких, что ты говоришь себе: «Ничего не было, мне просто показалось». Последние 3 недели с Билли я чувствовал себя неуязвимым. Настоящее казалось идеальным, а все прочее мы игнорировали. Никакого прошлого и лишь несколько фортепианных нот будущего. Но затем капли становятся крупнее и крупнее, и внезапно ты оказываешься промокшим до нитки и продрогшим, и понимаешь, что уже ничего не чувствуешь. Ничего, кроме дождя, смывающего все, что прежде стояло на его пути. Радость, уверенность, энергию. Дождь из жидкого свинца делает все тяжелым и вязким, так что даже дыхание отныне не протекает само по себе, и каждое движение превращается в усилие воли. Вода поднимается тебе до горла. Сужает восприятие до тех пор, пока ты не перестаешь видеть и слышать все вокруг, не считая путаницы собственных мыслей, которые все равно ведут в никуда. Эмоции, утратившие цель, лежат в пыли, как отрубленные конечности, и бьются в конвульсиях. Ты практически не замечаешь того, что совсем недавно было так важно. Даже сердцебиение людей, для которых бьется это сердце. В ушах звенит тоска. Болезненная тоска, причины которой никто никогда не обнаружит. Все говорят: «Ничего страшного». А тоска раскатисто над ними насмехается. Перерывы на тишину становятся короче, и вскоре ты уже почти ничего не слышишь, кроме оглушающего хохота. Потом ослепительно ярко вспыхивают выводы, к которым приходит разбитая голова. Все лишено смысла. Это никогда не закончится, не обманывай себя, ты ни на что не способен. Конвульсии мыслей. Чем сильнее пытаешься их унять, тем чаще тебя трясет. Ты — ничто. Мне стоило отменить нашу встречу. Не сделал я этого лишь потому, что депрессия объявила бы такой ход провалом и записала себе победное очко. Потому что ощущение провала усиливает депрессию. Раз за разом я стараюсь стать сильнее, умнее, извлекать что-то из добрых советов, которые, как рекламные листовки, без спроса суют тебе на каждом углу. «Приходи в папу Бренди, не падай духом, получи скидку 30% на все». Автобус гремит, тарахтит и трясется, как будто мы на скорости 200 миль в секунду несемся прямиком в ад. Этому шуму вторит голос отца, каким он был, когда мне исполнилось 8. «Нужно захотеть, Седрик, никакое лечение тебе не поможет, ты же не болен. Это у тебя в голове, все только в твоих руках». Я не помню от него ни одного плохого слова, зато помню тысячи подобных советов. И приглушенный шепот, когда они с мамой ругались по вечерам, думая, что я сплю. Потому что для него это оказалось слишком. Слишком много стресса с этим мальчиком и постоянной суетой вокруг него. Слишком много стресса с младенцем, который постоянно кричит. Слишком много стресса со всем. Слишком мало жизни взамен на компромисс по поводу детей, которых... В какой-то момент он просто собрал вещи и ушел. Куда-то, где было больше жизни. И, наверное, не было никого с депрессией. Мы с горем пополам поддерживали связь еще полгода, после чего она оборвалась. «Следующая остановка — судоходный причал». Электронный голос вырывает меня из раздумий. С облегчением потеряв лицо, я протискиваюсь к выходу. Да, у Штертебекера, расположенного прямо на набережной, несколько сотен метров, чертовски длинных метров. Еще вчера идея Билли посидеть где-нибудь вместе с ней и Оливией казалась мне хорошей. Теперь же я почти уверен, что мне там делать нечего. Недавно на приеме у врача мы с ним беседовали о честности, о том, что необходимо говорить другим, что тебе нужно в данный момент. Проблема в том, что депрессия скрывает в своей темноте то, что тебе нужно. Она показывает тебе определенные вещи. Но помогут они или коварно все усугубят, ты в лучшем случае узнаешь впоследствии, а в большинстве случаев — никогда. «Мне снова нужно увеличить дозу ципролекса», — сообщил я тогда доктору Рагаву. «У тебя депрессивный эпизод, Седрик». У него сильный индийский акцент, из-за которого мое имя звучит как-то непривычно. По сей день. «С более высокой дозой их не случалось?» «Да, конечно, случались, но мне было все равно», — смеюсь я, и он тоже улыбается. «Шутка, обычно мне не все равно». «Завязывай шутками во время таких фаз. Они настолько ужасны, что я из-за них тоже скоро впаду в депрессию». «Так и сделаю. Хороший совет, док». Он лечит меня с тех пор, как мы когда-то переехали в Ливерпуль. После развода мама решила меньше работать и устроилась здесь на должность преподавательницы музыки. Она не думала, что останется известной певицей, потому что отныне не собиралась лезть из кожи вон ради карьеры. Однако она ошибалась. Тут моя мать стала еще успешнее и неоднократно получала приглашение от Королевской оперы, которое много раз отклоняла, прежде чем в конце концов вместе с Эмили не вернулась в Лондон. Док знает меня с 11 лет. Мы научились друг с другом ладить. Если он говорит, что я переживу фазу на максимально низкой дозе, а потом смогу бросить лекарства, я ему верю. Ему известно, насколько важна для меня попытка избавиться от лекарств, даже если долго это не продлится. «У нас не обязательно должно получиться, док», — сказал я ему в прошлый раз. «Но будь я проклят, если не попробую». Билли и Оливия уже сидят с напитками на деревянной террасе перед пабом. Очевидно, внутри не очень много народу, потому что Сойер присоединился к ним, но с отстраненным видом смотрит на пришвартованные в доках корабли, которые покачиваются из стороны в сторону, словно под тихую музыку. Ранним вечером в свете заходящего солнца кажется, будто они плавают в жидком золоте. Затем он бросает взгляд на смартфон у себя в ладони и молча сжимает пальцы свободной руки в кулак. «Седрик!» Увидев меня, Билли вскакивает, чтобы поздороваться поцелуем, и я на мгновение сжимаю ее в крепких объятиях. И ненадолго представляю себе, что можно исцелиться сердцебиением другого человека. Запахом ее волос, осознанием, что она рядом. Потом опять немного отстраняюсь. Однажды я уже доверился подобной иллюзии. Когда мы здороваемся с остальными, мне бросается в глаза, что по тенью своей горячо любимой и, соответственно, заношенной шляпы Трилби, Сойер нервно сжимает губы. На мой вопрос он лишь рычит. «Живая музыка отменяется. Она отказалась». «Певица?» уточняет Оливия и опускает плечи. «Как обидно». Да, мы тоже обратили внимание на то, что ей понравилась певица на плакатах. «Но когда пытаешься переключиться, с головой уйдя в новую влюбленность, это редко хорошо заканчивается», — прагматично заявляет Билли. «А чаще всего только умножает драму». «Ты теперь эксперт по драмам?» Выгнув брови, Оливия делает вид, что сердится. «Мне нужно переключиться». «Десна позвонила Энни». Она быстро переводит глаза сначала на Сойера, потом на меня. «Энни руководит нашей театральной труппой». Я сажусь на свободное место между Билли и Сойером. «Правда?» — удивляется Билли. «И чего она от нее хотела?» «Все свелось к тому, что она больше не будет ходить на репетиции. Разве что...» «Оу!» «Не говори. Разве что туда перестану ходить я. Ее можно понять, да?» «Ты бы тоже явно не захотела играть в одном коллективе с человеком, который тебя домогался». «Ливи!» — возмущается Билли. «Ты ее не домогалась?» Оливия дергает плечами. «Скажи это Десне!» Билли мотает головой. «Она действительно так сказала?» «Ну, не совсем так, более красивыми словами, но смысл этот». «У нее определенно не все дома». Коротко, но ёмко ставит диагноз Сойер, хотя сам наверняка не в курсе всех подробностей истории. При этом он даже не отрывает взгляда от своего мобильного, в котором с бешеной скоростью что-то печатает, а свободной рукой ниже надвигает на лоб шляпу. «А вдруг это обычные предрассудки?» — негромко произносит Билли. «Я, конечно, не знакома с Десной и ее семьей, но не может быть, что ее очень консервативно воспитывали, а теперь это просто... вступила в противоречие с личным развитием ее взглядов». Сойер одобрительно бубнит. «Говорят же, что те, кто ненавидит геев, на самом деле сами латентные геи». «Нет», — с поразительной серьезностью отзывается Оливия. «Я смогу жить с тем, что она не считает меня такой же потрясной, как я ее. Я смирюсь с тем, что она меня ненавидит, считает больной, и ее от меня тошнит». «Все это бред», — вскидывается Билли. «А если кто-то так думает, значит, он недостоин того, чтобы ты им восхищалась». «Но», — продолжает Оливия, «если бы она чувствовала то же самое, что и я, но у нас ничего не получилось лишь потому, что ей не позволили бы родители, насколько это было бы ужасно?» Между нами повисает растерянное молчание, пока Сойер не делает глубокий вздох. «Что ж, за наш общий дерьмовый вечер». Замена тоже ответила отказом. «У одной любовная драма, другой это скоро предстоит». «Я почти благодарен за депрессивную фазу. Будь у меня больше эмоций, я бы не проглотил неожиданную колкость, которую он отпустил в мою сторону. Под другой Сойер подразумевает Билли. Он просто не может перестать внушать мне, что эти отношения тоже обречены. И снова из-за меня. Когда-то мы стали друзьями, потому что Сойер — самый честный человек на острове. К сожалению, у него есть привычка стирать грань между честностью и излишней резкостью. Он наблюдает за мной из-под полей своей шляпы, однако я не удостаиваю его ни единым движением, не подаю ни малейших признаков того, что вообще заметил его намек. Уголок его рта дергается, скорее презрительная усмешка, чем улыбка. «Пойдем внутрь», — говорит он. «Откроем чертову бочку».